Ну, это пока не горит, — сказал он, — хотя бы забавно. Ко всякому прочему, мне хотелось бы взглянуть на Изольду Карминову. Его шутливый тон несколько успокоил мои сдерганные нервы. Я даже улыбнулся. Она девушка бодругана, так что нам с тобой ничего не светит. — Кто знает, — возразил он, — в те времена часто меняли любовников. Правда, я до сих пор не совсем понимаю, кто она и как она связана с остальными. Она и Уильям Феррес вроде бы приходятся кузенами Шампернуном, — пояснил я. А муж Изольды, Оливер Карминоу, которого не было вчера у смертного одра, брат Матильды и сэра Джона? Видимо. Я должен это записать и попросить своего ассистента все как следует проверить. Ну что? Я оказался прав. Это Джоанна, порядочная сучка, — сказал он и затем уже совсем другим тоном добавил. Итак, ты теперь убедился, что все это действие препарата и никакого отношения к галлюцинациям не имеет? Ну, почти, — ответил я осторожно. Почти? Тебя что, и документы не убеждают? «Документы, конечно, помогают мне в это поверить», — признал я, — «но не забывай, что ты познакомился с ними раньше, чем я, поэтому все равно остается вероятность того, что ты мог оказать на меня какое-то телепатическое воздействие. Кстати, как поживает обезьяна?» «Обезьяна-то...» — он немного помолчал. «Обезьяна умерла». «Спасибо тебе большое», — сказал я. «Да ты не беспокойся, препарат тут ни при чем. Я специально усыпил ее. Мне нужно сделать анализ ее мозговых клеток. Это потребует некоторого времени. Потерпи чуть-чуть». «Я и так терплю», — ответил я. «Только, знаешь, мне как-то не по себе. По-моему, ты решил рискнуть моими собственными мозгами, а?» «Твой мозг — совсем другое дело», — сказал он. «Он может выдержать и не такую нагрузку. И потом, сам подумай, как же ты без Изольды, такое замечательное противоядие против Виты? Как знать, может, ты еще...» Я оборвал его, прекрасно понимая, что он собирается сказать. «Оставь мою личную жизнь в покое. Тебя она не касается. Я только хотел заметить, что путешествия между мирами очень стимулируют. Это, по сути, то же самое, что происходит сплошь и рядом. И без всякого препарата. За углом любовницы, дома жена. Кстати, твоя главная находка — это карьер над Тризмалской долиной. Когда мы с тобой завершим наш эксперимент, я попрошу своих друзей-археологов покопать там». Слушая его, я подумал, как по-разному мы подходим к эксперименту. Его отношение было чисто научным, лишенным какой-либо эмоциональной окраски. Ему было все равно, что произойдет с теми, кто участвует в его опыте. Главное — успешно завершить эксперимент и доказать правильность своей гипотезы, в то время как меня полностью захватила история. Люди, к которым он относился как к старым куклам, для меня были живыми. Я представил вдруг, что этот давно разрушенный дом реконструирован из цементных блоков, входная плата, 2 шиллинга, в нижней часовне стоянка автомашин. «Значит, Роджер никогда тебя туда не водил?» — спросил я. «Тризмалскую долину? Никогда», — ответил он. «Я выходил из Кинмарта всего один раз, в монастырь. Я тебе уже об этом рассказывал. Я предпочитаю оставаться на своей территории. Когда приеду, расскажу обо всем подробно. На уикенд уезжаю в Кембридж. А ты не забудь, что суббота и воскресенье в твоем полном распоряжении. И не упусти случай доставить себе удовольствие. Можешь чуть-чуть увеличить дозу. Ничего страшного». Он повесил трубку. Я, конечно, не успел спросить у него номера телефона, если вдруг мне понадобится дополнительно связаться с ним. И в ту же минуту телефон зазвонил снова. На сей раз это была Вита. «У тебя все время занято», — сказала она. «С профессором беседовал, угадала». «Да, а что?» — ответил я. — Еще работу подкинул. — Смотри, милый, не надорвись. Да, сегодня она была явно не в духе. Небось, выместит все на мальчишках, и ничем не поможешь. — Какие планы на сегодня? — спросил я, оставляя без внимания ее колкость. — Мальчики собираются в бассейн к Биллу в клуб. Что еще делать? В Лондоне страшная жара. — А как там у тебя? — Все небо в тучах, — ответил я, даже не взглянув в окно. Циклон движется через Атлантику и ночью достигнет Корнуолла. Звучит заманчиво. Надеюсь, твоя миссис Коллинз уже заканчивает проветривать постели. Не волнуйся, все будет в порядке, — заверил я ее. Она очень обязательный человек. Я договорился насчет парусной лодки на следующую неделю. Целая яхта. И ее хозяин сам нас повезет. Надеюсь, мальчики будут довольны. А их мамочка? И мамочка тоже, если только запасется таблетками от морской болезни. И потом тут недалеко за утесами хороший пляж. Все-то пройти два поля и спуститься вниз. Не бойся, быков нет. Дорогой, язвительный тон сменился на милостивый или, во всяком случае, стал гораздо мягче. Надеюсь, ты все-таки хочешь, чтобы мы приехали? Конечно, — сказал я. Что такое ты говоришь? Я никогда не знаю, чего ожидать после того, как ты пообщаешься со своим профессором. Когда он рядом, это как проклятие. А вот и мальчики, — продолжала она совсем другим голосом, — они хотят поздороваться с тобой. Голоса моих пасынков, как и их лица, невозможно было различить, хотя Тедди было 12, а Микки 10. Все говорили, что они похожи на отца, погибшего в авиакатастрофе за 2 года до нашего с Витой знакомства. Судя по фотографии, которую они повсюду таскали с собой, это действительно так. У него и у них был классический тевтонский череп под коротко стриженными волосами, как у многих молодых американцев. Голубые простодушные глаза, широкое лицо, симпатичные ребята, но я спокойно мог бы прожить и без них. «Хай, Дик», — сказали они по очереди. «Хай», — повторил я, — это их американское приветствие, настолько же чуждое моему уху, как если бы они говорили на каком-нибудь африканском диалекте. «Как дела?» — спросил я. «Нормально», — ответил один. Наступила долгая пауза. Они никак не могли придумать, что бы еще сказать. «Я тоже». «Я вас жду. На следующей неделе увидимся», — сказал я. Я слышал, как они долго перешептывались на другом конце провода. Затем трубку снова взяла Вита. «Им не терпится искупаться. Нужно идти. Береги себя, дорогой, и, пожалуйста, не очень переутомляйся». Я пошел в летнюю беседку, которую построила еще мать Магнуса, и стал смотреть на залив. Здесь было просто замечательно. Тихо, спокойно, беседка была защищена от всех ветров, кроме юго-западного. Я подумал, что с удовольствием провел бы здесь все лето, если бы только удалось отвертеться от игры в крикет с мальчиками. Они обязательно притащат с собой все необходимое для игры — стойки, биты и мяч, который бесконечно будет улетать в поле. «Теперь твоя очередь бежать за ним. Нет, твоя, нет, твоя!» Затем из кустов гортензии раздастся голос Виты. «Тише, тише, будете ссориться? Не разрешу больше играть в крикет. Так и знаете. И в конце обязательно призыв ко мне. Дорогой, ну сделаешь же что-нибудь. Ты ведь у нас единственный мужчина». Ладно, по крайней мере, сегодня, сидя в беседке и глядя на залив, над которым висел солнечный диск, я радовался покою, царившему в Килмерте. Я мысленно и абсолютно бессознательно произнес это слово так, как оно звучало тогда. Неужели путаница со временем входит уже в привычку? Но я чувствовал себя слишком усталым, чтобы думать сейчас об этом. Я снова встал и принялся бесцельно бродить по участку, подравнивая кусты живой изгороди старым секатором, который нашел в котельной. Магнус не соврал насчет матрасов, их было целых 3, надувались они лягушкой. Пожалуй, если будут силы, займусь ими в течение дня. «У вас нет аппетита?» — спросила миссис Коллинз, когда я с трудом справился с обедом и попросил кофе. «Извините», — сказал я, — «все было очень вкусно, просто я сегодня что-то не в себе». «Я и то подумала, какой-то у вас усталый вид, это все из-за погоды». Погода была ни при чем, просто я не мог взять себя в руки. Меня охватило непонятное беспокойство, хотелось бежать, куда глаза глядят. Я отправился через поле к морю, и зря, оно выглядело точно так же, как и из беседки. Спокойное, серое, неподвижное. Затем пришлось тащиться обратно в гору. День тянулся невыносимо медленно. Я настрочил письмо матери, во всех подробностях описав дом, просто для того, чтобы хоть чем-то заполнить страницы. Оно напомнило мне те письма, которые я обязан был писать домой из школы. В этом семестре меня перевели в другую комнату, в ней 15 мальчиков. Окончательно измученный и физически, и душевно, я в половине восьмого пошел наверх, не раздеваясь, повалился на постель и мгновенно уснул. Меня разбудил дождь, не очень даже сильный, он тихо стучал в открытое окно, занавески развивались. Было темно, я зажег свет, половина пятого. Я проспал целых 9 часов. Усталость прошла, но я был очень голоден, поскольку вечером лег без ужина. Вот оно, преимущество одинокой жизни. Можно есть и спать, когда вздумается. Я спустился вниз в кухню, сделал яичницу с беконом и сосиски и заварил чай. Я чувствовал, что готов начать новый день, но что делать такую рань, да еще когда на улице так серо и безрадостно? Конечно, только одно, тем более, что впереди суббота и воскресенье. Как раз достаточно, чтобы прийти в себя, если потребуется. Насвистывая, я спустился по черной лестнице в полуподвал и включил все лампочки. При свете здесь было гораздо приятнее. Не так мрачно, даже лаборатория не напоминала больше обители алхимика. Я отмерил нужное количество капель в мензурку. Это было для меня теперь совсем просто. Как зубы почистить. «Ну же, Роджер, — сказал я, — выходи. Давай-ка встретимся с глазу на глаз». Я сел на край умывальника и стал ждать. Прошло довольно много времени. Но ничего не происходило. Я все сидел и смотрел на эмбрион в банках, а между тем за решетчатым окном уже начало светать. Прошло, должно быть, около получаса. Какое ужасное надувательство! Затем я вспомнил, что Магнус предложил увеличить дозу. Я взял пузырек и очень осторожно накапал прямо себе на язык еще 2 или 3 капли и проглотил их. Мне показалось, а может быть, не только показалось, что на этот раз появился какой-то не то горьковатый, не то кисловатый привкус. Я вышел из лаборатории и направился по коридору в старую кухню. Там я выключил свет, поскольку бледный рассвет уже осветил внутренний дворик, и было не так темно. Затем я услышал, как скрипнула дверь. Она всегда скрипела, задевая за каменную плиту в полу. И вдруг широко распахнулась от сквозняка. Послышались шаги и чей-то голос. «О, Боже!» — подумал я. «Миссис Коллинз уже пришла. Она ведь действительно что-то говорила. Вроде ее муж сегодня собирается с утра подстригать траву на лужайке». В дверь валился мужчина, таща за собой мальчика, и это был вовсе не муж миссис Коллинз, а Роджер Килмерт. За ним следом вошли еще 5 с факелами в руках. За окном вместо рассвета стояла темная ночь.